как они там у второй Дратской, замкнулись в молчании или начали разговор тот самый, к которому готовились все это время. Сережка знал все. Яков Бадин действительно получил назначение на Дон, но отправлялся туда только теперь. Штабной диплан, чьи крупные заплаты на крыльях не обнаруживались по той причине, что дважды в году он красился и перекрашивался, преодолевая сырой, круто замешанный на дожде и снеге ветер, примчал Якова Бардина на аэродром в Быково. Здесь Якову Ивановичу предстояло пересесть на транспортный «Дуглас», вылетающий с рассветом в Новохоперск, откуда он должен был уже на машине добраться до старого Мамона, где дислоцировалась его армия. До отлета оставалось часа 3,5, и он, зная, что наркоменделу в это время суток положено бодрствовать, позвонил и был не очень удивлен, когда услышал в телефонной трубке голос Егора. «Если хочешь видеть брата, вот тебе 10 минут на сборы и айда в Быково. Опоздаешь? Кори себя до скончания дней. Был у тебя брат Яков». «Погоди, погоди. Это вроде эпитафии на могильном камне. К чему бы? Есть причины?» «Есть. Сережка еще у тебя?» «Да, последние 5 дней. Я жду тебя. Еду». За ночь забелило Подмосковье, да и обширное поле, с которого с рассветом должен был взлететь Дуглас, было белым-бело. Если быть точным, снежное поле было лиловато-синим, мерцающим под цвет неба, которое сейчас освобождалось от туч. И от того, что полоска леса на горизонте осталась у самой земли и казалась тонкой, небо вдруг приподнялось и было как никогда высоким. Братья стояли посреди этого просторного поля. Они точно специально забрели сюда, чтобы сказать то, что намерены были сказать. «Ты полагаешь, что 42-й кончился?» — спросил Бардин брата. «Для них кончился?» Он кивнул на тонкую полоску леса. «Там был Запад, там были немцы». «Для них, пожалуй», — ответил Яков. «И они могут быть довольны тем, что успели в 42-м?» Яков молча прошел дальше. Егор подстал, желая взглянуть на брата издали. Рослая, не столько складная, сколько могучая угловатая фигура брата, была точно врезана в бледно-синий лист поля. Бардину нравилось смотреть на брата. Была в брате свойственная военным сдержанная сила. «Это будет зависеть от того, как закончим 42-й год мы», — сказал Яков. «Но мы ведь его уже закончили?» «Нет». Егор все еще смотрел на Якова. Этот человек, медленно идущий по снежному полю, был старшим братом Егора, навеки вечное старшим братом. Это именно, а не что иное, осознавал сейчас Бардин с особой остротой. Не было для Бардина большего расстояния в природе, чем те 6 лет, что отделяли его от Якова. Егор был желторотым юнцом, а Яков уже ходил с Буденным на Варшаву. Да не просто ходил, а во главе эскадрона таких же орлов, каким был сам. Вот попробуй дотянись, когда ты просто человек, а он командир эскадрона. Сам облик этого человека, островерхая Буденовка, шинель, перехваченная на груди синими полосами, был иным. Да только ли облик, весь образ жизни? Он жил где-то в Таврии, потом на Дону, на Кубани, все больше в военных городках и лагерях. В письмах, которые он писал отцу, мелькали названия этих лагерей, одно звучнее другого. «Отец, за меня не беспокойся». Эта фраза запомнилась Егору по многим письмам Якова, всегда точным, обидно немногословным, как заметил Бардин, не передающим великого напряжения жизни Якова. Бардин знал, что никто из его близких не пережил в этой войне и доли того, что пережил Яков. Но об этом можно было только догадываться. Бардин не помнит, чтобы поведал брату нечто такое, что было для Егора сокровенным. Но он на всю жизнь сберег великое уважение к слову и делу брата. Наверное, это смешно, но если бы Бардину надо было встать под начало командира, которому он готов довериться до конца, то им мог бы быть и Яков. При этом не потому, разумеется, что он Бардин. Было в этом человеке нечто такое, что внушало людям веру. «Значит, 42-й для нас не закончен?» — переспросил Егор. «Нет», — ответил Яков и умолк прочно.